Сонце. Беа Лиману. Святое око дня, тоскующий гигант, я сам в своей груди носил твой пламень пленный, пронизан зрением, как белый бриллиант, в багровой тьме рождавшейся вселенной. Но ты, всезрящая, покинула меня, и я внутри ослеп, вернувшись в чресло ночи. И вот простерли мы к тебе истоку дня, земля, свои цветы, и я, слепые очи. Невозвратимое, ты гаснешь в высоте, лучи призывные кидая издалека, но я в своей душе возжгу иное око и землю поведу к сияющей мечте. 1907 год.